Диар. 8:07. Киевское шоссе, 12-й километр. Белая Волга свернула на лесную дорогу, проехала 300 метров, свернула еще раз, встала на поляне. Березовый лес, остатки снега, утреннее солнце. Из кабины вышли двое. Ботвин, 39 лет, полный блондин, голубые глаза, добродушное лицо, спортивная сине-зеленая куртка, сине-зеленые штаны с белой полосой, черные кроссовки. Нейландс, 25 лет, высокий, худощавый блондин, решительно суровый, голубые глаза, острые черты лица, коричневый плащ. Они открыли багажник. Там лежала Николаева. 22 года, смазливая блондинка, голубые глаза, короткая лисья шуба, высокие сапоги ботфорты черной замши, рот залеплен белым пластырем, наручники. Вытащили Николаеву из багажника. Она сучила ногами, подвывала. Нейландс достал нож, разрезал шубу на спине и на рукавах. Шуба упала на землю, под шубой было красное платье. Нейландс разрезал его, разрезал лифчик, средних размеров грудь, маленькие соски, подвели к березе, стали привязывать. Николаева внутренно завопила, забилась в их руках, шея и лицо ее побагровели. «Не туго, чтоб дышал свободно», — Ботвин прижимал дергающиеся плечи к березе. «Я туго не делаю», — Нейландс сосредоточенно работал. «Закончили». Ботвин достал из машины продолговатый белый футляр-холодильник, открыл, внутри лежал ледяной молот, аккуратная увесистая головка, деревянная рукоять, сыромятные ремни. Нейландс вынул из кармана рублевую монету. «Орел! Решка!» — примеривался к молоту Ботвин. Нейландс подбросил монету, упала ребром в снег. «Вот тебе, бабушка, и женский день!» — засмеялся Ботвин. «Ну что, вторую?» «Ладно!» — махнул рукой Нейландс. «Стучи!» Ботвин встал перед Николаевой. «Знаешь, детка моя, мы не грабители, не садисты и даже не насильники. Расслабься и ничего не бойся». Николаева скулила. Из глаз ее текли слезы вместе с тушью ресниц. Ботвин размахнулся. «Говори!» Молот ударил в грудину. Николаева крякнула нутром. «Не то, детка!» — покачал головой Ботвин, размахнулся, солнце сверкнуло на торце молота. «Говори!» — удар, содрогание полуголого тела. Ботвин и Нейландс прислушались. Плечи и голова Николаевой мелко дрожали. Она быстро икала. «Мимо кассы!» — хмурился Нейландс. «На всю волю света, Дор, ты прав, Ича!» В лесу перекликнулись две птицы. Ботвин медленно отвел в сторону молот. «Детка, говори!» Мощный удар сотряс Николаеву. Она потеряла сознание, голова повисла, длинные русые волосы накрыли грудь. Ботвин и Нейланд слушали. В посиневшей груди проснулся звук. Слабое хорканье. Раз, другой, третий. «Говори сердцем!» — замер Ботвин. «Говори сердцем!» — прошептал Нейландс. Звук оборвался. «Был точно! Подними голову!» Ботвин поднял молот. 100%! Нейландс зашел сзади березы, приподнял голову Николаевой, прижал к шершавому холодному стволу. «Только деликатно. Сделаем!» Ботвин размахнулся. «Говори!» Молот врезался в грудину, брызнули осколки льда. Ботвин прильнул к груди. Нейланс выглянул из-за березы. «Хор, хор, хор!» — послышалось из грудины. «Есть!» — Ботвин отшвырнул молот. «Говори, сестричка, говори сердцем, разговаривай!» «Говори сердцем, говори сердцем, говори сердцем!» — забормотал Нейланс. Стал суетливо рыться по карманам. «Где? Где? Куда? Ну где? Погоди!» Захлопал себя по карманам Ботвин. «Тьфу, черт! В машине, в бардачке! Блядь!» Ботвин метнулся к «Волге», поскользнулся на мокром снегу, упал на грязную бурую траву, быстро подполз к машине, открыл дверь, выдернул из бардачка стетоскоп. Звук не прерывался. «Скорей!» — выкрикнул Нейлон с фальцетом. «Зараза!» Ботвин подбежал, грязной рукой протянул стетоскоп. Нейлон сунул концы в уши, прижал стетоскоп к фиолетовой грудине. Оба замерли. Далеко пролетал самолет. Перекликались птицы. Солнце зашло за тучу. В груди у Николаевой хоркало. «Слабо!» «Равномерно. Ди-ро-хара-хара», — зашептал Нейланс. «Не горячись!» — выдохнул Ботвин. «Ди-ар-диар-диар-диар!» — облегченно выдохнул Нейланс. Скинул стетоскоп, протянул Ботвину. Тот неловко вставил в уши. Пухлая грязная рука прижала черный кругляшок к грудине. «Ди-эр-ди-эр-ди...» «Диар!» — кивал худощавой головой Нейланс. «Диар!» — улыбнулся Ботвин. Провел выпочканной в земле рукой по лицу, засмеялся. «Диар! Диар!» — Нейланс хлопнул его по плечу. «Диар!» — Ботвин ответно стукнул в грудь. Они обнялись, покачались, оттолкнулись друг от друга. Нейланс стал резать веревки. Ботвин кинул молот в футляр, снял с себя куртку. Освободили бесчувственную Николаеву от веревок и от наручников, завернули в куртку, подняли, понесли к машине. «Молот не забудь!» — сопел Ботвин. Уложили Николаеву на заднее сиденье. Нейланс захватил футляр с молотом, кинул в багажник. Ботвин сел за руль. Завел мотор. «Погоди!» Нейланс шагнул к березе, расстегнул брюки, расставил ноги. Николаева слабо застонала. «Очнулась!» «Диар!» — улыбнулся Нейланс. Струя мочи ударила в березовый ствол.